спрятаться. Ветер в грудь, вода с лица. Чернеет лед, и первый снег пришел на миг, ушел навек. За окном все без перемен. Может, это переживем, но из-за прозрачных стен я снова и дождем, и фонари зажигать быстрым шагом за ружьем. Ты идешь меня искать, а я снова и дождем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.